Глава 31. «Аделия, ты уверена, что это хорошая идея?» – спросила мама. «Может, нужно было вам просто объявить, что уже женаты и ждете ребенка? Беременным вредно волноваться, а обряд в древнем храме? Туда даже заходить страшно. Он размером, как стадион для космогольфа. Представь, сколько тысяч незнакомых существ там будет. Дрожь берет». «Я не волнуюсь, мам». «Тысячи репортеров со всей вселенной, а она не волнуется. Нет, ну вы слышали?» – спросила она у семьи, всплеснув руками. «Мам, поверь, меня не запугать какими-то репортерами и гостями. Я спокойна, как тяжело вооруженный крейсер», – ответила, зевая. «Меня отчаянно клонило в сон последний месяц. После занятий в ад я буквально падала. Но переезжать на все готовое во дворец не собиралась, да и чувствовала себя здесь неловко, хотя все едва не хороводы вокруг меня водили, берегли и старались угодить». «Так мы тебе и поверили», — хмыкнул Дан. «Даже нам не особо-то приятно идти и выступать в роли мишени для миллионов злых языков. А ты на это смотри по-другому. Тебя в лицо будут знать миллиарды красивых женщин всех рас. Считай это рекламой. Маркетинговый ход для секса», — хохотнула я, откусывая от наливного краснобокого яблочка. «Пока жуешь, спать не хочется». «Хм, а что? Действительно неплохо», — поддержали братья. «Но ты-то невеста. Тебе нужно волноваться». «После свадьбы по обычаям древних меня сложно чем-то удивить, разве что родами в присутствии древних, и то я уже почти смирилась с этой мыслью». Я снова зевнула и покосилась на часы. «Пора бы уже, по идее. Свадьба через час, а мы все еще сидим в моей комнате и ждем». Как по заказу, двери распахнулись, и сияющая и наряженная в стильное голубое платье леди Эми позвала меня пальчиком, коротко кивнув моей семье. «Аделия, потрясающе выглядишь. Рада, что ты выбрала платье Николь. Тебе невероятно идет». «У нее талант». «О, да, кто бы мог подумать. Она увлеклась дизайном во время второй беременности. Может, и ты что придумаешь? Военной быть, ну, не очень», — намекнула она 100-тысячный раз. «Очень деликатно в лоб. Мне нравится преподавать». «Мы еще поговорим об этом. А сейчас давай выберем драгоценности. По традиции я должна показать тебе сокровищницу рода, а ты должна оттуда что-то выбрать перед храмом. Но, если честно, там столько варварски прекрасных, но жутко несовременных вещей, что я добавила туда немного красоты на наш с тобой вкус». «Леди Эми, он у нас такой разный», — вздохнула я. «Вы любите классику, а я...» «А ты любишь стильные дизайнерские вещички, поэтому специально ко дню твоей свадьбы 20 лучших ювелирных домов подготовили специальные коллекции», – перебила меня императрица с триумфом. «Вы серьезно?» – спросила шепотом. «Естественно. Привыкай, Аделия, сказки сбываются и не только страшные», – рассмеялась она. У меня даже руки задрожали от такой мысли. С Энроном я чувствовала себя бесконечно любимой женщиной. В семье любимой и единственной дочерью, сестрой. Леди Эми же предлагала почувствовать себя настоящей принцессой из сказки. И не на 5 минут, не на 10, не на час. На всю жизнь. «Это все принадлежит императорской семье, Аделия, то есть нам», – произнесла она с улыбкой, открывая сокровищницу, похожую на пещеру дракона, только современную, хорошо оборудованную. У меня глаза разбежались. На черных бархатных подставках возлежали произведения искусства. Блестели, переливались, притягивая взгляд. Манили. «Мне нравится этот комплект. Он тебе и под платье подойдет», – произнесла леди Эми, кивая в сторону роскошного массивного ожерелья и бриллиантов. К нему шли парные браслеты, серьги и искусно выполненная диадема. «Это настоящие древние камни. Их надевала первая императрица на коронацию. Было бы замечательно и в чем-то показательно, если бы и ты их надела». «Слишком солидно». «Есть такое, но у тебя платье открытое, и ты будешь казаться совсем тростиночкой в этом комплекте. Изящный, воздушный, эфемерный. Давай попробуем. Просто примерь», — настаивало ее величество. «Ладно». «Меня в 2 счета обредили в тяжелые и неожиданно теплые камни. Смотри, твоя энергия им понравилась. Они немного светятся. Да чего красиво». Леди Эми прижала руку к груди, а второй утерла выступившие слезы. Ее беременность была еще незаметна внешне, но слезливость уже появилась. Она казалась невероятно милой, беззащитной и ранимой в такие моменты. Хотелось обнять ее и защитить, что я и сделала. «Наденешь?» – всхлипнула она. «Тебе так хорошо». И еще один всхлип. «Хорошо, надену», — согласилась я, чувствуя ее обеспокоенность. «Вот и отлично!» Ее величество тут же выпрямилось, улыбнулось, слез как не бывало. Я только глаза закатила. «Кто меня окружает?» Посмотрела в ростовое зеркало. «Принцесса. Воздушная, прекрасная. В изящном белоснежном платье из тончайшего кружева и мерцающей серебряными искрами полупрозрачной ткани, создающей ощущение легкости, волшебства». С платиновыми, спасибо дождю за потакание слабостям беременной женщины, локонами, собранными в аккуратную прическу. И тяжелыми массивными украшениями, которые мне действительно неожиданно шли. «Ну что, я права?» — спросила довольная собой императрица. «Как всегда», — ответила с улыбкой. «Мама Энрона так тепло меня приняла, что невозможно было с ней спорить. А все остальное модное, стильное еще успеешь», — подбодрила она меня. Но все девочки вселенной сейчас должны видеть роскошную, красивую, утонченную Золушку, достойную своего принца. Надеюсь, я его достойна. Шутишь, Аделия, но откуда у тебя в голове эти странные мысли? Ты не простая девочка с улицы. Да ну, Энрон со мной, когда познакомился, вообще заявил, что я – это подарочек от вас ему, чтобы он не скучал в академии. Я ведь и была девочкой с улицы, леди Эми. «Глупости какие! Ты наверняка ему сразу понравилась. Мужчины вечно ведут себя, как безголовые самцы, стоит только встретить ту самую», — рассмеялась ее величество. «Как-нибудь расскажу тебе нашу историю с отцом твоего ненаглядного. Мы чего только друг другу не наговорили в свое время. Он вообще меня с планеты выгнал». «Как это?» «Воплем. А когда я послушалась для разнообразия и улетела, носился за мной по всей галактике», — рассмеялась она довольно. «А я пряталась. О! Ну, не всем же распутывать тайны галактики. Можно встречаться как нормальные люди. И изначальные, конечно», — добавила она серьезно, а затем снова расхохоталась. «Но я таких не знаю». Мы все еще хохотали, когда нас нашел распорядитель свадеб. «Вот вы где!» — сразу начал он с претензии. «Начало через 5 минут. Гости в сборе, а вы... Кстати, хорошо, что вы не нервничаете и веселитесь. Это ведь самый счастливый день для любой девушки!» Тут же смилостивился он и демонстративно подправил нам идеальный макияж. Серокожий 2-метровый мужчина, чье имя я не могла даже выговорить, был сверху донизу покрыт пластинами, напоминающими рыбью чешую, а красные прожилки в мутно-серых глазах и вовсе вызывали испуг при знакомстве. Однако это оказалась самая позитивная и креативная раса изо всех мною изученных, и лучших организаторов найти было трудно. «Напоминаю, вы, леди Аделия, заходите в храм самый последний. Не пугайтесь, спецэффекты немного изменили по приказу его высочества, он решил сделать вам сюрприз. Вы окажетесь в темноте, затем включится подсветка пола, затем приветствие и включится дорожка в сторону его высочества». «Что он задумал?» – спросила я леди Эми. «Без понятия. Посмотрим». Мы стояли в небольшой комнатке и ждали команды. Распорядитель в 5-й раз спокойно объяснил мне последовательность событий церемонии и поглядывал на коммуникатор. Когда объявил, что пора, сердце ушло в пятки. «Верните мне леди Эми. Пусть она подшучивает надо мной сколько угодно, но смешит. Или кого-нибудь из братьев. Мне страшно». «Вдох, выдох», — скомандовал лучший распорядитель галактики. «Леди Аделия, вы идете навстречу любви, а не репортерам. Идите к вашему Энрону, смотрите на Энрона. Ничего не бойтесь, вы под защитой вселенной. Сегодня ваш день». Слезы навернулись на глаза. Пришлось еще немного подышать и сделать первый шаг к нему. Идеальная темнота. Кромешная, жуткая. Однако я чувствую себя странно спокойно, уверенно. «Вы идете навстречу любви». «К нему!» — билась в мозгу, смиряя истерику. Шаг. Еще шаг. Вокруг замерцали миллионы маленьких огоньков, создавая ощущение, будто мы находимся в открытом космосе, и нам светят загадочные звезды. Еще шаг. Появляется голограмма моей звезды. Улыбаюсь. Делаю шаг, оказываясь внутри теплого и уютного пространства. Мое белоснежное платье сверкает так, что даже немного режет глаза. Еще шаг, и снова мистическая темнота, подсвеченная лишь редкими звездами. Шаг, второй, третий, и словно оказываюсь в ад, на плацу, одна. Щеки заливает румянец от воспоминаний о неприличных фантазиях, связанных с этим местом. Но я тут же замираю, когда слышу знакомые и такие родные голоса своей группы, коллег. «Звезды служат вам, Аделия Шур!» — гремит дружный хор. «Служу звездам!» — отвечаю громко и четко, хотя сердце колотится, а на глаза вновь наворачиваются слезы. Мужчин не видно, для того, видимо, и темнота. Нельзя, запрещено, но они прилетели, и я до безумия рада слышать их голоса. Здесь, сейчас, ведь они тоже моя семья. Еще шаг. В темноте вспыхивает дорожка из анфалисов. Ох уж эти цветочки, сколько всего с ними связано. Иду, улыбаясь, как ненормальная. Слезы не желают подсыхать на моих глазах, предатели. Но я так счастлива, уже чувствую своего изначального. Он совсем рядом. Шаг, еще, еще, еще. Ну где же ты? На меня уже все насмотрелись вдосталь. Пора. И оказываюсь в любимых объятиях. Меня быстро целуют в темноте, в губы, затем в кончик носа, и свет вспыхивает, ослепляет, заставляет вспомнить, что мы здесь не только ради друг друга. Мы публичные персоны и обязаны разделить счастье с миллиардами людей и нелюдей, поделиться эмоциями, подать пример. Я распрямляю плечи, приподнимаю подбородок и улыбаюсь Энрону, облаченному в военный мундир, парадный, такой строгий, гордый, счастливый. «Я люблю тебя», — одними губами шепчет он, но на подвешенных вокруг экранах, чтобы гостям события было все хорошо видно, ответственные и не в меру романтичные журналисты дописывают на всех языках галактики «Я люблю тебя», нарисовывают сердечки, кружочки. Для большинства рас это символ счастливого союза влюбленных. «И я тебя люблю», — шепчу, чувствуя, что слезы окончательно пробили себе дорожку и текут рекой, проливаясь водопадом на древние бриллианты. Мы смотрим друг на друга, касаемся, дышим друг другом, и этого безумно мало, недостаточно. Но приходится повернуться к ожидающему нас императору. Он выглядит сурово, непреклонно. От него веет мощью и невероятной силой, почти как от древнего, только не хочется прижаться к земле и умереть. «Дети мои, возложите руки на камень любви, произнесите клятвы верности друг другу и нашей империи». Я так волнуюсь, что почти не слышу его слов. В голове шумит, сердце колотится, а камень пьет и пьет, забирая часть сил. Каждое слово истощает резерв, напитывая щедро украшенный рунами кусок скалы. Я смотрю на Энрона и вижу испарину на его лбу. Почему так тяжело? Больно, страшно. А вдруг он выпьет нас до дна? Что это за любовь такая в духе классики? И жили они долго и счастливо, и умерли в один день на собственной свадьбе. Смотрю на императора. Тот напряженный, ждет, смотрит на нас проницательно, читает мысли. Наверняка. Руны вспыхивают, переливаются, искрятся всеми цветами радуги. Сам камень, кажется, и вовсе треснет от жадности. А мы клянемся, и верность империи дается с невероятным трудом. Колени дрожат от напряжения, но я произношу каждое, приближающее меня к Энрону слово. Даже если придется умереть... Я слишком сильно его люблю, чтобы отказаться от него из-за какого-то нехорошего камня. Вижу, как мелко затряслись плечи императора. Будет припоминать мне ругательную тираду в адрес главной, самой романтической достопримечательности Кордоса всю оставшуюся жизнь. Это точно. И что мне романтического? Очередное дурное испытание в духе древних. Все через боль. Это чтобы изначальным жизнь медом не казалось? Последнее клянусь. Я смотрю на Энрона и понимаю, что выгляжу так же изнеможденно. И совершенно не к месту вспоминаю, как Патриция Росс рассказывала о пошлине на регистрацию брака. Кажется, она недавно подорожала. Но ведь ее платят деньгами, а не силой. Или для изначальных существует повышенный тариф. Ехидные мысли немного привели в чувство. Выдохнула. Кажется, мы справились. Император положил руки на камень с другой стороны и громогласно произнес. «Клятвы произнесены». Клятвы приняты, испытание пройдено. И в то же мгновение пальцы заискрились, напитываясь энергией, пропуская через себя, возвращая добровольно отданное вдвойне. И зачем нам столько? Ведь камень – дело рук древних и тоже любит энергию. Поделиться, что ли? Я ощутила невероятное чувство легкости, правильности происходящего. Повернулась к Энрону и совсем не по протоколу сказала. «Оставь ему часть силы, мы ведь наверняка не платили госпошлину». Муж отнял руки от камня и, подмигнув, ответил. «Однозначно не платили». Камень светился и сиял, переливался и щедро делился полученной энергией с окружающими, насыщая воздух радостью и счастьем. Все вокруг улыбались, умилялись, женщины прикладывали платочки к уголкам глаз. Даже мой папа, и тот растрогался. Уже значительно позднее, после всех официальных мероприятий, банкета, бала, мы уединились в любимой голубой гостиной леди Эми и праздновали узким кругом, с родителями. Братья-то были вовсю заняты, охмуряли красоток. А у нас на Раймосе говорили: «Объявляю вас мужем и женой, можете поцеловать невесту», рассказывала мамуля леди Эми. «У нас на земле тоже», вспомнила она. «Я уже и забыла почти, надо же». Если разрешить молодоженам целоваться после отдачи от камня любви, можно оказаться в неловкой ситуации, объяснил его величество. Лучше потерпеть до спальни. Отец, почему камень так много забрал? Я начал волноваться за Аделию. Было невероятно больно, она беременна, вдруг произнес Энрон. Хорошо вспомнил, что можно забрать на себя часть госпошлины, хмыкнул он, глянув на меня. Аделия сильная, с нее и брали как положено. Ребенок был в полнейшей безопасности, большинство свадеб раньше так и проходило, с беременной невестой. А сила, у вас уже сила троих, Энрон, брали за всех, объяснил его величество. Четверых, призналась я. У нас будет двойня, мальчик и девочка, или девочка и мальчик. Дождь еще не определился, получится или нет у него контролировать последовательность. Двойня. Мама всплеснула руками. «Ну надо же, двойня! Почему сразу не сказала?» «Это?» — леди Эми прочистила горло. «Это дождь вам помог?» «Угу. Ясно, милый. Родим дочь и сразу на землю, да?» «Думаешь, он подумает про тройняшек?» — рассмеялся низким грудным смехом император. «Думаю? Да я уверена. И как-то не хочу в очередной раз быть подопытным кроликом. Это вы, что ли, предлагаете нашей дочери им быть?» «Пап, успокойся». Я положила руку на кулак отца. «Мы все один сплошной эксперимент. И вообще, древние живут вечно. Энрон – эксперимент номер один, я – номер два. А уж дальше пусть наши дети отдуваются. Хорошего понемножку». Золотые слова. Леди Эми погрозила всем пальчиком, но видно было, что она явно переживает. «Лично я не вижу ничего ужасного в тройне», – пробасил император. «И я не вижу», – поддержал его сын. «Вот и рожайте тогда сами, если так любите детишек», – отрезала леди Эми. «Пойдем, Аделия, выберем тебе драгоценности для первой брачной ночи». «Пусть будет в этих», — воспротивился Энрон. «Хорошо, только, умоляю вас, не порвите. Эти древние технологии такие сложные, синий гарнитур с фоторозами нам так и не починили», — вздохнуло ее величество. Императорская чета переглянулась и, попрощавшись, сбежала портить еще один комплект бесценных драгоценностей. И мы с Энроном решили последовать их примеру. В конце концов, мы сегодня вели себя выше всяких похвал и мужественно выдержали все испытания. И могу заявить с уверенностью, отсутствие поцелуев – куда более сложное испытание, чем встреча с парой сотен тысяч репортеров. Клянусь. «Не смотри на меня, я не позволю рвать свое колье», – услышала я возмущенный голос мамы. «Хорошая у нас семья», – заметил Энрон, подхватывая меня на руки. «Дружная?» «Самая лучшая», – выдохнула я. «Я люблю тебя, муж». «А я люблю тебя, жена». Дождь сидел под священным древом в храме, грыз орешки и смотрел, как титан космоса обыгрывает в карты Жуорга, заполнившего весь бассейн зеленой мерцающей водой. «Так, в общем, эксперимент удался. Нужно только подумать, как можно по-другому провоцировать активацию мутации. Не можем ведь мы тобой всех пугать», — вздохнул древний. «Да, не мешало бы. Хотя я здорово развлекся, пока жил среди смертных», — хохотнул Жуорг. «Но меня на всех не хватит, конечно. Может, потенциальных звездочек объединим в какую-нибудь школу? Мне понравилось в университете, если бы только не этот мерзкий девичий писк». «Может, твою расу подшаманим?» Ленивое состояние покинуло древнего, словно его и не было. «Сперва займись новыми звездочками», — ответил максимально спокойно Жуорг, хотя кончики его щупальц тревожно задергались. «Да, ты прав. Эми не хочет рожать тройню. Нужно подумать, как уговорить на это Аделию. С ней даже интереснее. Новая раса, новые возможности». «А ты им не говори», — предложил Жорг. «Зачем? Некрасиво ведь». «Ну, красиво, некрасиво. Это такие мелочи. Цель-то у нас хорошая». Жорг отбил козырем карту Титана и довольно зашевелился в бассейне. «Тоже верно. И вообще, они молодые и сильные, а дети сильных родителей — это хорошо». «Хорошо». Глаза древнего таинственно замерцали. В его голове зрел очередной план. «Ну что, потанцуем?» «Ты чудовище, дождь, самое ужасное во вселенной чудовище. Но танцы — это святое. И вообще, движение — это жизнь», — заявил Жорг и триумфально бросил карты на стол. «Моя взяла».